Глава третья. Мое первое настоящее задание. Даже наличие напарника не могло омрачить радость от выхода в свет. Как же давно я мечтала об этом. Училась лучше всех, много читала и тренировалась, делала все, чтобы в нужный день не упасть в грязь лицом и не опозорить любимого наставника. Дело предстояло сложное, опасное, но очень захватывающее. К нам в гильдию обратился ректор магической академии Радана. В каждом из 9 городов было по одной академии. В магической обучались наделенные силой аристократы с мирным даром, в военной обучали элитных, обладающих боевой силой, а еще имелись разные школы, в том числе наша, для одаренных сирот, часть из которых затем становилась либо ворами, либо нашими глазами и ушами в других гильдиях и подразделениях. Учиться в академии мне не довелось. Когда только пробудился огненный дар, Камал пытался пристроить меня на факультет бытовой магии. Ну да, где еще пригодится подобный навык, если не в быту? Но, увидев уровень дара, ректор с сожалением покачал головой и развел руками. Я представляла опасность для мирных студентов. Позже я пыталась поступить в военную академию, но... девочке не место среди мужчин, даже если у нее избыток силы. Именно так выразился господин Шамрих, смерив меня презрительным взглядом. Атаман предложил провернуть аферу и отправить меня учиться под видом мальчика, но тут уже я воспротивилась и отказалась. Лучше вовсе не иметь дара, чем медленно пропитываться ядом женоненавистничества элитных. Жалела ли я о своем решении? Никогда. А вот заблокированную силу мне было искренне жаль. Но... я верила, что однажды найду место, где ученикам и преподавателям будет все равно, какого я пола. Главное, что я могу и на что готова. И тогда я точно выучусь и стану полноценным магом огня. Пока же ректор магической академии Радана пришел к нам в гнездо с просьбой вернуть похищенную вещь. Да-да, кто-то умудрился обокрасть самого господина Майрона. У ректора имелись предположения по этому поводу, но он не был уверен, поэтому не мог прямо предъявить претензии. А вот нанять 2 воров, чтобы они залезли в дом подозреваемого, все обыскали и в случае удачи вынесли нужную вещь — вполне. На мой закономерный вопрос, почему расследование не поручили гильдии магов, наставник и атаман многозначительно переглянулись, а ректор нахмурился. «Неужели у уважаемого господина ректора Академии хранится что-то незаконное?» — с притворным испугом спросила я. Пусть и детская, но маленькая месть за то, что он однажды отказал мне в обучении. Сумма обещанного вознаграждения впечатляла. Глядя на нее, напрашивался вопрос, что же все-таки украли у господина Майрона? Отвечать ректор отказался, отговорившись, что мы ищем старую шкатулку из арсонского дерева, украшенную руническими символами первородных, призванными защитить содержимое. Сложность заключалась в том, что у шкатулки абсолютно отсутствовал магический фон. Это значительно осложняло поиск, но воры гильдии никогда не искали легких путей. Поэтому, как только мы оформили все документы и получили максимум информации по искомому объекту, принялись разрабатывать план. Моим напарником на первом задании стал Филин. Будучи на 10 лет старше меня, он уже имел внушительный послужной список. А еще обладал потрясающей интуицией и таликой удачи. Думаю, именно поэтому Камал поставил меня в паре с ним, в случае чего Филин смог бы вытащить нас обоих. А случай действительно мог иметь место, ведь нам предстояло обворовать не обычного имхана, а самого градоначальника. Ума не приложу, зачем ему понадобилось грабить ректора Академии, но, видимо, содержимое шкатулки настолько ценно. Подготовка началась с изучения плана дома. Обычные чертежи включали в себя размеры, квадратуру комнат, разметку входов, окон и подземных ходов, если такие имелись. Дополнительно за очень хорошую плату мы приобрели подробную схему размещения магических потоков. Охранные плетения, ловушки и сигналки. Весь спектр магической охраны, создаваемой гильдией магов. Они-то и сливали информацию по-тихому. Деньги всем нужны. Замерев над чертежом, мы некоторое время проговаривали различные варианты проникновения в дом, решая, какой безопаснее. Мы легко могли справиться с охранками, но помимо этого хозяин держал личную стражу и 2 ваэльских псов, огромных злобных тварей с прекрасным обонянием. Они могли стать настоящей помехой. «Даже если проберемся мимо охраны, псы нас засекут», — покачал головой Филин, в очередной раз отметая мое предложение. «Нет, Рысь, нам придется действовать тоньше. Мы пройдем через парадную дверь». «Не слишком ли это нагло?» — нахмурилась я, все еще пытаясь найти на чертеже оптимальную точку входа. «Хочешь спрятаться, будь на видном месте», — процитировал парень воровскую мудрость, а затем продолжил излагать план. «Через 7 дней в доме градоначальника состоится прием в честь ночи великих костров. Соберутся все именитые жители города и приезжие аристократы. Мы с тобой вполне сойдем за небогатых, но знатных особ. Я подготовлю все документы, слепки ауры, а ты займешься нашими костюмами». «Может, притворимся прислугой? У нее больше доступа в разные комнаты». «Прислуга господина Шаха не менялась уже 20 лет. Вряд ли в этом году ему срочно понадобится новая горничная». «Несчастный случай? Поломанная рука или нога?» «Рыся, ты, оказывается, кровожадная», — присвистнул Филин, качая головой. «Нет, никакого членовредительства. Это будет выглядеть подозрительно и привлечет ненужное внимание. Будем придерживаться первого варианта плана». «То есть идем в качестве гостей?» «Хорошо. Мы попали в дом градоначальника. Что дальше?» «А дальше будем веселиться, танцевать и наслаждаться вкусной едой. Пофлиртуем с гостями, выберем себе пожертвие». «Предлагаешь разделиться?» «Да, так будет лучше. Заманим наших жертв в гостевые спальни, подсыплем снотворно-галлюциногенный порошок и оставим сладко спать. Они послужат отличным алиби. После того, как украдем шкатулку, вернемся обратно в комнаты, а затем сбежим. На случай, если потревожим сигналки, у нас также будет время присоединиться к парам и притвориться спящими». «Думаешь, шкатулку так хорошо охраняют?» «Понятия не имею. Но ты знаешь главное правило вора — продумать все на 10 ходов вперед». «Ладно, уговорил», — вздохнула я, принимая правоту Филина. «Так кем, говоришь, мы будем?» Филин решил представить нас жителями Центрального Королевства. Леандор, в силу своего материкового расположения, мягкого климата и большого запаса полезных ископаемых, никогда не знал бед. Люди жили в достатке, а маги наслаждались свободными потоками чистой энергии. Я много читала о королевстве и постепенно составляла список достопримечательностей, которые хотела бы посмотреть в его столице Лимане. А посмотреть действительно было на что. Огромный белый город — раскинулся на берегу Зеркального озера. По легенде, его наполняли слезы кого-то из первородных. Вода в нем была настолько чистой и прозрачной, что ее пили даже без предварительной очистки фильтрами и магией. Для меня, ребенка пустыни, где даже обработанная вода имела желтоватый оттенок, это озеро казалось чем-то нереальным. Впрочем, помимо красоты местности и самого города, там имелись и другие чудеса. Колодцы с концентрированной магией, из которых иногда вырывались снопы искр, через мгновение превращающиеся в чистое золото. По преданию, эти колодцы уходили к центру земли, прямо в пещеру лавового первородного. А снопы искр — его могучее волшебное дыхание. А еще? Впрочем, я отвлеклась от главного — леандорцев. Эти избалованные достатком и силой люди обзавелись непомерным чувством собственной значимости. Среди мужчин и женщин у них практиковалось равноправие. То есть в семье главным был не муж, а оба, что ли. Женщины могли работать на мужских должностях, а мужчины — выполнять женскую работу. И нравы. Нравы там весьма свободные. Нет, в Рушаре, конечно, тоже практиковалась связь до брака, но в основном среди безродных. Или если аристократы совращали кого-то не из своего круга. Вдовы могли себе позволить несколько больше незамужних девушек, но подобное не афишировалось. В Леандоре же дела обстояли иначе. Мужчина и женщина вполне могли не просто встречаться до свадьбы, но и жить вместе, не скрывая своих отношений, не таясь. Могли держаться за руки на улице и даже целоваться, не стыдясь. Никто их не осуждал за такое поведение. Проявление эмоций, причем таких чувственных, считалось нормальным и привычным явлением. Когда я впервые прочла о их нравах, сидела пунцовая, как гранат. Но чем больше изучала уклад страны, читала леандорские романы, тоже весьма откровенно и, между прочим, тем спокойнее реагировала. В каждом королевстве свои правила, своя жизнь. Наверное, им Радан тоже показался бы странным. Слишком строгим, слишком зажатым. Интересно, а что бы они сказали про Реймос, самый закрытый город Рушары? Царящие там правила даже меня повергали в шок и уныние, что уж говорить про граждан других стран. Притвориться туристами из Лимана было проще всего. Аристократы вели свободный образ жизни, и наш с супругом обмен партнерами вряд ли бы кого-то удивил. Разве что дал повод для пересудов. Как только мы с напарником согласовали легенду, я отправилась заказывать нам костюмы. Именно заказывать, потому что готовые наряды Радана нам не подходили. Они отличались не только тканями, но и покроем, орнаментом и даже стежками. Благо, имелось одно место, где нашу гильдию обслуживали всегда и без очереди. Магазин госпожи Жасмин пользовался популярностью не только у аристократок, но и у гильдии воров. Хозяйка некогда и сама училась в школе для одаренных сирот, поскольку обладает удивительным даром материализации. В свое время атаман возлагал на нее большие надежды, но женщине оказалась по душе работа с тканями. Повздыхав, господин Назар позволил ученице заниматься любимым делом, дав денег на открытие лавки, а взамен госпожа Жасмин шила для воров костюмы по спецзаказу, а также собирала сведения от словоохотливых женушек клиентов. В магазин, расположенный практически в центре Радана, я заходила с черного входа. Мне навстречу тут же вышла одна из молчаливых работниц, поприветствовала кивком и проводила в кабинет хозяйки, где оставила на некоторое время в компании лиманского модного журнала и чашки горячего шоколада. Удивительно, но девочки госпожи Жасмин всегда безошибочно определяли, кому какой каталог предложить. Мне было очень любопытно, как они узнавали потребности клиентов, но до сих пор не довелось спросить. Отвлекалась то на сплетни, то на заказы. Так и в этот раз. Стоило госпоже Жасмин зайти в кабинет, как меня подхватил ураган историй и пересудов. Кто с кем поругался, кого застали в компрометирующей ситуации, какие наряды в моде в этом году, а еще какие холостяки находятся под пристальным вниманием почетных матерей семейств. Высокая привлекательная женщина слегка за 40 кипела энергией и заражала ею окружающих. «Горячая новость этой недели — назначенный глава гильдии магов», — торжественно произнесла хозяйка, и ее черные глаза лукаво заблестели. «Все дни в салоне только и говорят, что про него. Силен, статен, а еще весьма богат. Да и собой хорош, чего уж скрывать. Видела его мельком. Упоминание этого мага раздражало. Уже третий день я натыкалась, если не на самого мужчину, то на сплетни о нем. Меня странным образом задевало то, что его обсуждали по разным магазинам и салонам. Наверняка дамы строили на мужчину большие планы, а сам градоначальник попробует подсунуть элитному свою дочь. И никого не смущает, что он 15 лет пропадал неизвестно где, а теперь вернулся? Для поддержания разговора поинтересовалась я. «Почему неизвестно?» Изящные брови хозяйки удивленно взлетели вверх. «Он учился в столичной военной академии. Окончил ее с отличием, между прочим. А затем еще несколько лет проходил практику под покровительством господина Сидара. Я знала, что бывший глава гильдии магов самолично выбрал преемника, но не задумывалась, откуда он его взял. А вот как вышло. Сам воспитал из ученика и в нужное время передал полномочия. Даже догадываюсь, в какие периоды это происходило. Аскар Сидар частенько покидал Радан, оставляя свои обязанности на атамана. Эти двое дружили еще со времен Академии, но затем их профессиональные пути разошлись, а дружба и взаимовыручка остались. Это меня всегда восхищало. В глубине души я ждала приходов господина Сидара. Он привозил мне сладкие подарки со всех уголков королевства. Однажды у атамана я видела миниатюрное изображение троих детей мага. А вот про покровительство Дамиру и Софилю не слышала никогда. Интересно, почему? «Знаете, госпожа Жасмин, тогда это еще страннее», — озвучила я свои мысли. «Господин Исафиль окончил с отличием столичную академию, потом проходил практику под началом сильного мага, а теперь вернулся в наш захолустный Радан?» «Не такой уж он и захолустный», — немного обиделась женщина. а затем задумалась. «А ты права. Странно это. Надо будет расспросить моих голубок поподробнее. Честно говоря, мне тоже стало интересно, но у меня имелось задание, ради которого я и пришла в этот салон. Поэтому еще немного времени мы уделили сплетням, а затем занялись делом. Полистав каталоги, мы выбрали фасон платья, обсудили потайные завязки к нему, которые облегчали снятие и облачение. Потом наряд должен был скрывать маскировочный костюм, который я планировала поддеть. Последний считался настоящим чудом. Материал создавали маги совместно с учеными. Изначально они планировали использовать ткань для спецовок элитных магов, сражающихся с сумеречными тварями. Поскольку костюм не только получился невероятно прочным и выдерживал удары когтей плотоядных ящеров, но и имел интересные свойства. Менял цвет, подстраиваясь под окружающую среду, глушил ауру и поглощал тепло. Фактически маги становились невидимыми для агрессивных существ, что позволяло уничтожать их гнезда и хоть как-то контролировать популяцию. По крайней мере, именно так обстояли дела в Центральном и Лесном королевствах. Что до нас, король Айвар Мудрый явно экономил на содержании магов, не пожелав выкупить столь ценную ткань для пошива спецовок. Зато наш атаман не скупился, обеспечив своих людей и еще сделав запасы для будущих поколений. «Госпожа Жасмин, платье нужно на 20 сантиметров длиннее моего роста». «Каблуки?» — задумчиво протянула женщина. «Да, логично. Лиманки действительно гораздо выше наших женщин. А цвет волос?» «В этом сезоне в моде синие пряди. Я как раз видела парочку туристок с весьма забавным оттенком». «Тогда платье нужно на контрасте. Ничего яркого. Пусть будет элегантно и соблазнительно, но предельно незаметно. Думаю, черный цвет подойдет лучше всего». «Но черный цвет несчастий!» — возмутилась госпожа Жасмин. «Для нас. Для лиманок это обычный практичный цвет. Плюс он сделает меня визуально выше и стройнее». «Рысь!» — начала хозяйка, но, наткнувшись на мой упрямый взгляд, недовольно поджала губы. «Темно-серый. Он тоже будет неплохо смотреться». «Ладно», — вздохнула я, решив пойти на уступку. «Отлично. Тогда брысь, мне надо работать». «Спасибо, госпожа Жасмин, и за платье, и за новости». На этом, распрощавшись с женщиной, я отправилась обратно в гильдию. Снотворный порошок — это хорошо, но иглы-надиры мне понравились куда больше. И если парализующие сработали на маге отлично, то, может, она сделает для меня и снотворные? Стоило обсудить эту мысль с подругой. Надиру, как и ожидалось, я нашла в лаборатории. Соседка ставила очередной опыт, кружа вокруг дымящихся колб и записывая результаты в свой безразмерный блокнот. Черный локон вылез из-под платка и теперь падал на глаза юному алхимику, отвлекая от важных наблюдений. Сдув его в очередной раз и что-то недовольно пробормотав, она наконец-то заметила меня. «Ты чего стоишь в дверях? Проходи!» «Нет уж, спасибо, мне и прошлого раза хватило. Я лучше тут побуду». В прошлый визит Надира чуть не оставила мир без воровки, подающей большие надежды. Уж не знаю, чего она намешала, но от последствий взрыва нас спасло лишь чудо и охранные заклинания, установленные самим атаманом. «Ой, да брось, все ведь обошлось!» «Угу, но я все равно лучше постою тут». «Ну и пожалуйста». «Кстати, а чего пришла? Соскучилась?» «На самом деле хотела обсудить с тобой иглы, которыми ты меня снабдила в прошлый раз. Как думаешь, можно их сделать не с парализатором, а с каким-нибудь концентрированным снотворным? Чтобы один укол, и человек тут же заснул. Если еще и заработает короткую потерю памяти, будет вообще шикарно». «Хм...» Подруга на некоторое время задумалась, бормоча что-то себе под нос. А затем на миловидном лице появилась коварная улыбка. «У меня есть идея». «Отлично. Только чур в этот раз я выбираю жертву для проверки состава». «Так у нас же есть подопытный. Давай оставим Ахмета в покое. У него и так глаз дергается при виде нас. Мы сполна отомстили ему за все годы издевок. Пусть живет». Парень уже неоднократно пожалел, что в подростковом возрасте задирал нас. Я в силу своего телосложения не могла дать сдачу кулаками, зато устраивала ему разные мелкие неприятности. Надира же выбрала более жестокую тактику. В результате, почти на 5 лет, Ахмед стал главным дегустатором ее изобретений. Естественно, его согласия никто не спрашивал. «Ну вот», — печально вздохнула подруга, а затем охнула, когда жидкость в пробирке запенилась. «Так я пошла». «Потом покажешь, что придумала», — крикнула я уже из-за двери, стараясь поскорее унести ноги. Не то чтобы текущий эксперимент казался очень страшным, но пах отвратительно. Следующие дни мы с Филином занимались проработкой деталей и тренировками. Признаюсь честно, я жутко нервничала, хоть и старалась этого не показывать. В день X я походила на взъерошенную кошку, разве что искренне летели в разные стороны. Кажется, даже выпускной экзамен вызывал меньше эмоций, чем это задание. Платье, пошитое госпожой Жасмин, получилось идеальным. Полностью соответствовало моде Центрального Королевства, но при этом выглядело довольно прилично и для нашего. Плотная темно-серая ткань мягко облегала верхнюю часть тела, подчеркивая приятные мужскому глазу округлости. От воротника стойки и вдоль скромного выреза тянулись ряды мелких камней, сверкающих от любого источника света. От талии и ниже оно расходилось мягким колоколом, лишь слегка касаясь пола. В этом наряде, да еще и с измененными чертами лица и новым цветом волос, я выглядела гораздо старше своих лет и искушеннее. Полюбовавшись завершенным образом, Надира вручила мне черную сумочку в цвет туфель, куда я тут же переложила все рабочие инструменты. Заклинание, расширяющее пространство, работало безотказно, позволяя впихнуть невпихуемое, но при этом сразу же достать нужную вещь стоило лишь отдать мысленный приказ. «Яся, я решила перестраховаться и подготовила оба вида иголок. Подруга протянула мне браслет, состоящий из мелких пластин с белыми и голубыми камнями. Чтобы ты не запуталась, в белых — снотворное, в синих — парализатор. Принцип действия тот же — втыкаешь иголку и ждешь пару секунд. Я немного изменила дозу, так что после укола состав подействует в течение 3 секунд, и у тебя будет 2 часа в запасе». «Отлично. Думаю, как раз столько нам и потребуется, чтобы обыскать дом. Есть предположение, где может храниться заказ?» «По логике, либо в кабинете, либо в спальне, либо в сокровищнице. Эти помещения обыщем в первую очередь, а дальше будем действовать по обстоятельствам». «Вы справитесь, я уверена в этом». Подруга попыталась меня обнять, но в последний момент остановилась, побоявшись помять платье. «Все, пора. Возвращайся скорее, нам еще предстоят гулянья в городе». Филин уже ждал в главном зале, сверкая белозубой улыбкой. Обычно смуглая кожа мужчины сейчас выглядела на несколько тонов светлее, как и положено жителям Лимана. Слегка отросшие волосы были выкрашены в пепельный цвет, и лишь местами проглядывали черные перья. Соболиные брови, аккуратная модная оборотка. Коллега преобразился до неузнаваемости. «Сегодня мы решили воспользоваться порталом. Вроде как аристократы, да еще не самые бедные, так что могли себе позволить». Чинно взявшись за руки, активировали переход, и буквально 3 шага спустя оказались в небольшом зале перемещений. Один из слуг тут же приблизился, проверил наши документы, а затем предложил пройти за ним в главный зал. Я принялась вертеть головой, с интересом рассматривая все вокруг и шумно комментируя. Мой супруг периодически тяжело вздыхал и закатывал глаза, поддакивая в нужных местах. Встречные гости, прогуливающиеся по картинной галерее, вежливо кивали нам, стараясь скрыть любопытство. Еще бы, такая колоритная парочка. Пока остальные приглашенные продолжали пребывать, мы успели пообщаться с аристократами, намечая себе будущих жертв. Слегка перекусили маленькими разноцветными бутербродами и выпили по бокалу вина. Даже потанцевали пару раз, весьма нескромно прижимаясь друг к другу. Как я и ожидала, на нас косились только первые 10 минут. Потом взгляды присутствующих переключились на новых, более интересных гостей. Где-то через 1,5 часа к нам присоединился и сам градоначальник. На вид ему было чуть больше 50, но маги за счет своей силы могли жить гораздо-гораздо дольше обычных людей. Замерев в центре зала, он обвел собравшихся величественным взглядом. На некоторое время музыка смолкла, привлекая всеобщее внимание к хозяину мероприятия. «Жители и гости Радана, сегодня мы с вами празднуем победу нашего города над сумеречными тварями. Сегодня мы с вами скорбим, отдавая дань памяти всем ушедшим к духам пустыни. Каждый год мы разводим костры до неба, освещая путь душам предков и поддерживаем их до самого утра, чтобы ни один из ушедших не заблудился в пустыне. Пусть великие костры горят так же ярко, как наши сердца». «Горят и не гаснут», — раздался хор голосов собравшихся, после чего все выпили по маленькой чарке традиционного напитка кактусовой водки, также горящего синим пламенем. Спасибо нашим алхимикам и их чудесному средству, спасающему от алкогольного опьянения, иначе лежать бы мне сейчас у стеночки и сладко сопеть. Впрочем, я была не одинока. К этому моменту большинство гостей уже успели выпить не по одному бокалу, и градус веселья возрос в несколько раз. Танцы становились все откровеннее, а гости постепенно исчезали за колоннами, уединяясь в гостевых комнатах. Стоило и нам с Филином подыскивать себе жертв. Мой супруг растворился в толпе, высматривая приглянувшуюся ему госпожу, а я направилась вдоль колоннады, так до конца и не определившись, кого из двух заинтересовавших господ готова увести с собой. Оба являлись имханами, что значительно упрощало задачу. На людей снотворное действовало сильнее, что давало мне не 2 часа, а все 4. Заметив одного из аристократов, я уже была сделала шаг в его сторону, когда путь мне перегородила массивная фигура. Я не успела притормозить и, врезавшись в мужчину, покачнулась на высоких каблуках. Сильные руки тут же скользнули на талию, не давая упасть. От их тепла по телу прокатилась приятная волна, и я невольно задрала голову, чтобы посмотреть на препятствие. «Госпожа, не откажетесь ли потанцевать со мной?» Этого я никак не ожидала. Нет, меня уже несколько раз приглашали, и я даже соглашалась, но... Передо мной стоял господин Исафиль. Медленно высвободившись из захвата, я отступила, увеличивая между нами расстояние. Элитный сегодня выглядел немного непривычно. В отличие от других мужчин в расшитых дорогих костюмах, он надел на бал простую белую рубашку со шнуровкой на груди, а сверху черную удлиненную жилетку, украшенную золотым орнаментом. Его ноги обтягивали странные штаны, подчеркивающие длину и тренированность. Первой мыслью было отказать, резко развернуться и удрать, пока есть возможность, но затем я случайно посмотрела в глаза элитного. Морская синева оказала на меня колдовское действие, вынуждая сначала сделать шаг вперед, а затем вложить свою ладонь в протянутую руку. От прикосновения я вздрогнула и почти очнулась от наваждения, но было уже поздно. Дамир уверенно повел меня в танцы, не разрывая зрительного контакта. Я не понимала, что происходит. Смотрела на красивое лицо, которое должно было вызывать раздражение или опасение, но вместо этого во мне просыпался странный трепет. А еще талика безрассудства, потому что я все яснее понимала, именно этот мужчина пойдет со мной в спальню. Один раз я уже утерла ему нос и собиралась сделать это снова. Именно поэтому, а не из-за желания снова почувствовать вкус его губ, ощутить жар прикосновений и медленно таять от ласкающих движений. Танец закончился неожиданно быстро, а мы оказались непозволительно близко друг к другу. Смутившись, причем вполне натурально, я отвела взгляд в сторону, а затем прошептала: «Господин, вы не проводите меня на балкон? Здесь слишком душно». «Конечно», — хрипло ответил маг. Мы дошли до ближайшей колонны, сопровождаемые редкими любопытными взглядами, а затем я сама потянула элитного прочь из зала. В темноту коридора, туда, где мелькали открытые двери гостевых комнат, предназначенных для приятного отдыха гостей. Наверное, мы миновали с десяток помещений, когда элитный не выдержал и потянул меня в ближайшую комнату. Дверь закрылась за спиной, но я этого уже не увидела, погрузившись в сладкое наваждение по имени Дамир Исафиль. Когда учишься вместе с мальчиками, рано или поздно начинаешь интересоваться, что взрослые находят в этих лобызаниях. Поцелуи со сверстниками меня не впечатлили, с более старшими ребятами напугали напором. А вот элитный, он точно применял ко мне какую-то магию. Иначе я никак не могла объяснить тот шквал эмоций и чувств, что обрушивался на меня в его объятиях. Страсть, с которой мужские губы терзали мои, горячей патокой растекалась по телу, заставляя пылать. Этот жар стремительно расползался по коже, оседая огненным солнцем внизу живота. Длинные пальцы зарылись в мои волосы, лаская и одновременно удерживая, словно я могла сбежать. Словно я вообще могла думать о чем-то, кроме этих сладких губ. И все же нужно было возвращаться в реальность. Туда, где меня ожидало важное задание. Где каждый неверный шаг грозил провалом, и где мы с элитным находились по разные стороны. Позволив себе еще одну минутку наслаждения, я медленно извлекла белую иглу из браслета и уколола мужчину. Снова. Мы все еще целовались, когда снотворное начало действовать. Движения главы гильдии магов стали медленнее, ушла страсть, а следом за этим мужчина начал заваливаться на меня. Щелчок пальцев, и магия удержала элитного, не позволяя ему свалиться и набить шишек. Потратив пару мгновений на восстановление дыхания, я начала раздевать мужчину. Стянув с могучих рук жилетку и отбросив ее в сторону, принялась вытаскивать из-за пояса рубашку. Действовала быстро и решительно, стараясь не отвлекаться на широкий торс и рельефные мышцы, на четкие кубики пресса и темную дорожку волос, уходящую за ремень штанов. «Бабник, как есть бабник!» — бурчала я себе под нос. «Нельзя так кидаться на всех женщин, которых видишь. За свою чрезмерную любвеобильность ты и поплатился в очередной раз». Взявшись за брюки, я вдруг отчетливо поняла — не смогу. Просто не смогу их снять, и все тут. Мне было банально стыдно, да и почему-то казалось унизительным для мага. Так что я решила ограничиться верхней частью. Перетащив господина Исофиля ближе к кровати, разворошила ее, стянула с мага обувь и засунула спящее тело под одеяло. После этого соорудила из подушек подобие второго тела, быстро разделась и, окинув комнату цепким взглядом, отправилась на дело.